вчера, о смерти размышляя, ожесточилась вдруг душа моя. Печальный день. Природа вековая из тьмы лесов смотрела на меня. И нестерпимая тоска разъединения пронзила сердце мне. И в этот миг все, все услышал я. И трав вечерних пенье, и речь воды, и камня мертвый крик. И я живой скитался над полями, входил без страха в лес, и мысли мертвецов прозрачными столбами вокруг меня вставали до небес. И голос Пушкина был над листвой услышан, и птицы Хлебникова пели у воды. И встретил камень я. Был камень неподвижен, и проступал в нем лик сковороды. И все существования, все народы нетленные хранили бытие, и сам я был не детище природы, но мысль ее, но зыбкий ум ее.